Однажды, в марте месяце 1874 года, в музее было очередное народное чтение, и в то же время в другом зале читали какую-то лекцию. Сам я находился при кассе народных чтений, а билеты на лекцию продавал знакомый Косинского, выписанный им из Новгорода народный учитель и наборщик матросов. Так как отчет по кассам обязан был делать я, то по окончании чтений я по обыкновению все вырученные деньги забрал с собой, для того, чтобы на другой день доставить их Животовскому, как это постоянно делал. Но выйдя из музея, я встретился с компанией и зашел угоститься. Много ли, мало ли выпили, не помню. Но помню только, что я этим не удовольствовался и захотел еще погулять. Я пропутался вечер по трактирам и ресторанам. На Загородном проспекте я встретил Матросова, с которым снова зашли в ресторан, а затем попали в место терпимости, где и пробыли до утра. Очнувшись, я увидел у себя только половину кассы, рублей 40. Что было делать? Как явиться к Косинскому и Животовскому? Я попросил Матросова отнести к Михаилу Осиповичу ключи от кассы и от сундука с книгами, находящимися при музее, и передать ему, что я более явиться не могу, а сам остался ожидать ответа в портерной. Через час Матросов вернулся и сообщил, что Михаил Осипович сказал: «Сама себя раба бьет, что нечисто жнет». Я распростился с Матросовым и пошел опять пьянствовать. Я прожил несколько дней у одного своего знакомого, пропил с ним все оставшиеся у меня деньги, а затем у него же вытащил из кармана 8 рублей и убежал. Недели две я не являлся на квартиру и пропил почти все, что было на мне. Я боялся, что Косинский будет преследовать меня за растрату. Но, вернувшись на квартиру, узнал, что меня никто не спрашивал. А потом Матросов сообщил мне, что Михаил Осипович не только оставил дело без последствий, внес свои деньги в кассу, но даже пожалел меня. Так прошло дней 10. На вербной неделе все мои товарищи по квартире, вся квартира была наполнена торговцами-разносчиками, ушли торговать на вербу. А мне не в чем было выйти, одежды у меня никакой не было, и я сидел в квартире в одном белье. И вот я, соскучившись своим бездельем и одиночеством, и видя, что мне теперь уже не с чего подняться, никто мне не поможет, да и у самого духу не хватит кому-либо обратиться, задумал недоброе. И мне как будто опять захотелось в тюрьму, и как будто только в этом я видел для себя исход. Однажды, когда все ушли торговать в гостиный двор, я забрал находившуюся у них в сундуках и висевшую на стенках праздничную одежду, кое-что надел на себя, а остальное завязал в узел и скрылся. Боясь, чтобы кто-нибудь из торговцев, вернувшись, не бросился меня разыскивать, я ушел на петербургскую сторону. И там, в сытном рынке, распродал лишние вещи и пошел искать развлечений. Дня через два я опять очутился в рубище и опорках. Пропутавшись еще дня два голодным и без ночлега, я пришел в третий участок Спасской части, объявил, что сделал кражу на квартире и растратил кассу педагогического музея. Просил меня арестовать, но из участка меня выгнали вон. На другой день я сидел в кабаке на углу Большой Миллионной и Машкова переулка. Кто-то из знакомых увидел меня в окно и сказал об этом на квартире.